Цезарь пытается установить, что же случилось. Теодот отвечает, что огонь перебросился с кораблей и гибнет память человечества, горит Александрийская библиотека. Цезарь, это все? Теодот не верит своим ушам. Все. Цезарь, потомство сохранит о тебе память, как о варваре-солдате, который был так невежествен, что не знал, какова цена книгам. Но в 47 году до нашей эры сгорела не библиотека, а тюки книг, подготовленных к отправке в Рим. Цезарь намеревался не уничтожить Александрийскую библиотеку, а перевести ее в Рим. И раньше случалось, что римские полководцы вместе с военной добычей вывозили из побежденных стран книги и целые библиотеки. Эмилий Павел, например, захватил библиотеку македонского царя Персея, Лукул — библиотеку царей Понта, но Александрийскую — 700 тысяч томов. Правда, не в свое личное пользование. Цезарь решил открыть в Риме общественную библиотеку, первую в республике и, пожалуй, на земле. Ведь до сих пор библиотеки были собственностью царей, жрецов и крупных ученых. Главным библиотекарем первой римской общедоступной библиотеки должен был стать Марк Варрон. Разносторонне образованный человек, он занимался поэзией, историей литературы, лингвистикой, философией, географией, математикой, сельским хозяйством. Он оставил 600 томов своих трудов, среди них и сочинения о библиотеках. Однако замысел Цезаря не удался, он был вскоре убит, а Марк Варрон, объявленный вне закона, едва смог спастись. Его личная библиотека была расхищена. Существует предание, связанное с нашествием в Египет арабов. Халиф Омар дал повеление одному своему полководцу сжечь Александрийскую библиотеку, 646 год. И приводятся его слова. «Если в этих книгах говорится то, что есть в Коране, то они бесполезны. Если же в них говорится что-нибудь другое, то они вредны, поэтому и в том, и в другом случае их надо сжечь». Легенда утверждает, что 6 месяцев 4000 александрийских бань отапливались рукописями творений древних. Но это не более чем легенды. Ни один из авторов, современников завоевания арабами Египта, ничего не сообщает о сожжении ими библиотеки. Впервые об этом упоминает сирийский писатель Абуль Фарадж в книге «История династий». Писатель этот жил в XIII веке, то есть через 6 столетий после завоевания государства на Ниле. Знаменитое книгохранилище было уничтожено значительно раньше арабского нашествия. Александрийская библиотека сгорела в 273 году нашей эры, во время войны, которую вел Рим против царицы Пальмиры Зеновии. После пожара библиотеку в какой-то мере удалось восстановить. Вместе с книгами ученые были переведены в роскошный храм Серапеум. Огромное собрание книг, общество ученых, способные любознательные ученики и превосходные аудитории — все в распоряжении математиков, астрономов, философов, писателей и поэтов. Но подлинного мира и покоя не было. Жизнь была полна несправедливости и угнетения. Христиане, к тому времени христианство стало господствующей религией, все беды приписывали язычникам. И все громче раздавались голоса, которые требовали окончательно уничтожить язычество и все языческие книги. Особенно настаивал на этом епископ Александрии Феофил. С его благословения библиотека подверглась беспощадному уничтожению. От этого гигантского собрания книг до нас не дошло ни одной. Эвклид и другие авторы сохранились в последующих, более поздних копиях. Поэтому понятна радость ученых, когда удается найти хотя бы небольшой листок с текстом из тех далеких времен. Сравнительно недавно в библиотеке Колумбийского университета был обнаружен небольшой кусочек папируса, но какой?